На складе хозяйственного блока Вера упаковывала иконы среднего размера. Перед тем, как положить их в ящик, она бережно оборачивала материи святые образа, нанесенные на деревянные доски. Специально для этого принесла из дома старое постельное белье и сейчас, аккуратно разрывая на полоски, перебинтовывала лики святых. Работа заметно продвигалась. Теперь в помещении вместо большого количества пустых или наполовину заполненных ящиков осталось всего два. Один был уже закрыт прочно прибитой крышкой, его следовало унести. Другой, в который Вера укладывала иконы, заполнен почти до конца. Раздался осторожный стук в дверь. Не проявив беспокойства, Вера неслышно подошла почти вплотную, тихо спросила: «Кто?» «Это я». Так же тихо ответили из коридора, и Вера открыла дверь, впустив Ливаневского, который быстро вошел, держа в руках ведро. Поручик поставил его на стол, вынул оттуда мешковину, бережно развернул, удерживая рукой горку рассыпающихся крестиков. Некоторое время оба смотрели на непривычное зрелище. Бесчетное количество нательных крестиков, собранных вместе. Вера тихо засмеялась. Трудно представить себе всех младенцев, на которых эти крестики должны были надеть. «Пусть не здесь, лишь бы на деле», — откликнулся Ледневский. «Может быть, хоть тогда не будет революции». Крестики Вера уложила в приготовленный мешок, отыскала для него подходящее место в ящике и вдруг вспомнила что-то очень важное. Сдерживая радость, она повернулась к поручику, заговорщически улыбнулась. «Ой, а можно я тебе что-то подарю?» Ледневский растерялся. Вера была помощницей в спасении имущества храма всего лишь. Ледневский не знал, как реагировать на ее неожиданное желание. «Мне?» — переспросил он, стараясь оттянуть время. «Но дарят обычно на день рождения или, я не знаю, к какому-то празднику. Странное желание». «Ничего не странное», — горячо возразила Вера. «Ты пока не понимаешь. Именно сейчас и здесь это желание и должно было возникнуть». «Интересно», — пожал плечами Ледневский. «Едем», — Вера схватила его за руку. «Куда?» «На мою работу. Ну, едем же». Придя на конспиративную квартиру, Артюхин с сожалением отметил, что не может выбросить из головы того самого подозрительного мужчину, уже дважды встреченного им случайно. Сидя в полупустой комнате, он теребил свою память, которая продолжала работать, невзирая на громкие голоса сотрудников. «Шесть секунд», — товарищ начальник отделения, — суетился Кирсанов, перетаскивая чайные приборы и закуски из кухни в комнату. «Сашок», — остолбенел он, взглянув на стол. «Кто ж сало начальству на бумаге подает? Тарелки тащи, дружище». Престыженный Сашок кинулся за тарелками. «Сервируйте», — вставил Артюхин. «Я пока посмотрю, что на объекте делается». Он прошел на кухню, где стоял прибор, лениво глянул в окуляр. Какое-то время перемещал аппарат, продолжая думать о своем, но вдруг замер. В разметках объектива появилась Вера и тот самый мужчина. Хотя Артюхин видел только спины, он сразу же узнал обоих. О чем-то оживленно переговариваясь, Вера и мужчина направлялись к выходу. Вернее, оживленно и весело говорила только Вера, а ее спутник просто слушал. «Сашок», — шепотом позвал Артюхин, как будто боялся, что его голос могут услышать. «Ну-ка, глянь сюда, быстро». Почувствовав важность момента, Сашок, кромыхнув чашками, кинулся на кухню, приник к окуляру, место за которым уже освободил Артюхин. «Женщину в светлой кофте с мужчиной видишь? Так точно, к выходу идут. Пулей за ними. Води сколько хочешь, но я должен знать, о чем они будут говорить и где этот человек живет». «Задача ясна?» «Есть!» — крикнул Сашок, хватая пиджак и устремляясь к двери. Он выскочил на улицу вовремя. Ледневский и Вера, перейдя Волхонку, вышли на Гоголевский бульвар и, не торопясь, двинулись вверх к Арбату. сообразив, что сначала бежать, а догнав перейти на шаг, было бы подозрительно, Сашок решил пожертвовать несколькими минутами, зато пристроиться к парочке основательно, по всем правилам. Поэтому в лотке купил 3 вафельных кружка с мороженым и только после этого быстрым шагом двинулся вперед. Если кто и посмотрит, сразу же и забудет. Картина знакомая. Шли 3, один отстал, чтобы купить мороженое, и теперь догоняет остальных. Конечно, если только о себе думать. Сашок купил бы не 3, а 5 порций. Чего там есть-то, на один зубок? Ну, во-первых, 5 многовато, идти неудобно, а во-вторых, другое внимание требуется. Потому как тает это самое мороженое очень быстро, и непонятно, куда смотреть. То ли на объект, то ли на вафельные кружочки, из которых по мягкому ободку все время норовит вывалиться драгоценная подтаявшая масса. Ничего, мороженое можно потом еще докупить, после смены. По мере приближения к парочке, Сашок замедлил шаг. На всякий случай проглотил все 3 порции чуть ли не целиком. А то уже и голоса не слышно, а из-за хруста во рту ничего не разобрать. Вдруг повезло. Когда Сашок к паре на среднюю слуховую дистанцию приблизился, они почти не разговаривали. Девчонка все щебетала чего-то, а мужик отмалчивался или плечами пожимал. Подойти совсем близко Сашок решился только на трамвайной остановке, куда подошли эти 2. Народу на остановке было много, поэтому ни Вера, ни Ледневский Сашка не замечали. Зато тот прекрасно слышал каждое слово. «Скажи, стихи ты не вспомнил?» — она взглянула Ледневскому в глаза. Так ничего и не добившись от поручика за все то время, что шли по бульвару, она решила вернуться к несостоявшемуся когда-то разговору. «Нет». Вера немного помолчала, а затем решительно произнесла. «По-моему, это уже слишком. Ты врешь и даже не скрываешь. Всю дорогу. Из тебя слова клещами вытаскивать приходилось. Я тебе ничего не знаю, а ты не хочешь рассказывать. Хорошо, оставим стихи. А что за цифры ты повторял? Тоже в бреду. Только, пожалуйста, не говори, что этого не было. Ты повторял эти цифры как молитву». «Цифры?» Поручик на секунду задумался, наморщив лоб. «Не может быть, глупость. Какие цифры?» «Представь, я их запомнила», — мстительно сказала Вера. «Во-первых, потому что по сравнению со стихами их было гораздо меньше. А во-вторых, потому что дед меня тогда учил арифметике, и все, что касалось цифр, было ужасно интересно. Мне тогда эти цифры во сне снились. Не веришь?» «Пожалуйста. Номер 47-348 и номер 50-129. Вот, именно так. 2 группы цифр и перед каждой слово номер». Ледневский был не просто удивлен. Вера увидела, что сейчас он по-настоящему взволнован. «Правильно», — только и смог выговорить поручик. «Я же говорила. Так, и что они значат? Это же теперь не секрет». К остановке, громыхая и неуклюже переваливаясь сбоку на бок, подходил трамвай. «Теперь нет». Он уже взял себя в руки. «Это всего лишь...» Из-за скрипа колес и грохота открывающихся дверей Сашок не расслышал, что сказал мужчина, и лишь когда вагон затих и народ подступил к дверям, услышал окончание фразы. «Никакого секрета. Садимся?» — спросил Ледневский у девушки, кивнув на осаждаемой плотной толпой двери. «Не наш», — покачала головой Вера и с укором спросила. «Почему ты сказал «всего лишь»?» Он печально улыбнулся. «Я уже не уверен, что это было на самом деле. Тебе это не интересно». Вера приблизилась к Ледневскому и совершенно неожиданно несколько раз ударила его ладошками в грудь. «Откуда ты знаешь, что мне интересно, а что нет?» И тут же отпрянула, испугавшись, что привлекла внимание. На них действительно посматривали, в основном улыбаясь. Вера поправила сбившуюся прядь, наградила любопытных вызывающим взглядом, снова повернулась к Ледневскому и громким шепотом заговорила. «Почему? Почему ты все решаешь за меня? Может быть, потому что за себя ничего решить не можешь? Может, потому что просто боишься? Ты меня боишься? Думаешь, я не понимаю? Эх ты, а еще...» Не успел Ледневский прийти в себя от ошеломительного напора, как девушка вскочила на подножку. Трамвай дернулся и стал набирать ход. Уже стоя в дверях, она прокричала: «А дарить я тебе ничего не буду, потому что тебе не нужны мои подарки. Никогда и ничего. Успокойся». Длинные железные пальцы офсетных станков методично укладывали номера отпечатанных газет, пахнущих свежей краской. Через несколько часов во всех городах СССР зашевелились людские очереди, гусиным шагом продвигаясь к газетным ларькам за известиями. Почтальоны, беременные раздутыми сумками, расходились из отделений быстрее обычного. Еще до полудня вся страна уже знала главную новость. Для большей ясности политического значения грядущего события на всех предприятиях были устроены обсуждения. Говорящие клеймили, возмущенные кулаки безоговорочно приземлялись на зеленое сукно столов, уверенные пальцы тыкали в заголовок, набранный большими буквами на первой полосе: «Храм снести, дворец построить». Дата, стоящая рядом с заголовком, имела обычный шрифт — 18 июля 1931 года. Накануне вечером Артюхин лично относил запечатанный пакет главному редактору «Известий» с этой самой статьей, а потому, достав свежий номер из своего почтового ящика, читать его не стал, а сунул в карман брюк и отправился на службу. Сейчас его больше интересовало другое — удалось ли что-то узнать Бугрину, тому самому Сашку, отправленному вчера за Верой и ее странным провожатым, из-за которого Артюхин потерял покой, по многим причинам. Едва Артюхин свернул с лестницы в коридор и привычно быстрыми шагами приблизился к кабинету, из двери, где располагалась часть сотрудников его отделения, выросла фигура Сашка. Явно ждал, прислушивался. Значит, есть что сказать. «Разрешите, товарищ начальник отделения, или обождать?» «Идем, идем». Чекист усадил Бугрина на стул, сам пристроился на краю стола и велел рассказать во всех подробностях. Цифры его заинтересовали особенно, а тот факт, что Сашок умело компенсировал отсутствие сообразительности хорошей памятью, можно было считать большой удачей. «Рапорт написал?» — спросил Артюхин, мысленно разматывая ниточку, которую давала полученная информация. — Так точно. Сашок протянул исписанный лист. С самого утра потел. Артюхин пробежал его глазами, отложил. — С цифрами не перепутал? — Товарищ начальник отделения, — обиженно начал Сашок. — Хорошо, забыли. — Теперь давай еще раз и еще подробнее. Вспоминай все, что мог забыть. — Товарищ Артюхин, я уж... 30 раз вспоминал. Здесь он кивнул на рапорт. Все под самый козырек. Трамвай, черт бы его. А что там про бред какой-то она говорила? Ну, вроде как бредил он когда-то. Может, болел недавно, а она ухаживала. Это она говорила? Я ухаживала. Нет, она не говорила, но по всему так получалось. Почему решил? Она же говорила, мол, я слышала, как ты бредил. Получается, ухаживала. Ясно. Артюхин еще раз просмотрел рапорт. Строчки стихов она не называла или автора? Никак нет. Просто расстраивалась, что он их не помнит. Наверное, понравились очень. Ладно, оставим женщину, давай про мужчину. По этому адресу точно он проживает? Я там 3 часа просидел, товарищ начальник отделения. Думал, может, он к кому в гости зашел. Больше 3 часов все равно ведь не просидишь, если без подогрева или женского пола, извиняюсь. А я его и в окне видал. Переодевался он. Значит, домой пришел. Его адрес, точно. Что за дом? Опиши. Нагнув голову на бок, Сашок прищурил один глаз, а другой закатил под потолок. Рассказывать начал руками. Сначала вспоминал предмет, который подлежал описанию, затем пытался в воздухе воспроизвести его очертания или передать ощущение, а уже потом дополнял родившийся жест словами. Первый этаж, так, окно во двор, как раз над входом в подвал, вот, подъезд рядом, а сам дом за пожарной каланчой стоит, старая такая, знаете, ну еще при царе Горохе. Воспоминания Сашка прервал телефонный звонок. Остановив рассказ сотрудника жестом, Артюхин снял трубку. «Да?» «Здравия желаю, товарищ начальник отделения», — прозвучал в трубке осторожный голос. «Оперуполномоченный Жеребцов звонит». «Я по поводу...» «Минуту», — резко бросил в трубку Артюхин и, зажав ладонью микрофон, обратился к Сашку. «Спасибо, Бугрин, идите». Сашок вышел и плотно затворил за собой дверь, после чего Артюхин снова заговорил. «Извини, Павел Фомич, теперь можно. Что там у тебя?» «Я по поводу своего человека. Но помните вы еще к нему вечером? У меня память в порядке. К делу давай». «Пропал он куда-то». После паузы виновато прозвучало в трубке. «Разъясни», — заинтересовался Артюхин. 4 дня назад он просьбу о встрече передал. Я лично в его почтовом ящике газету «Правда» увидел, это у нас сигнал такой. Ему с покалеченной ногой на расстояние перемещаться тяжеловато, вот мы и придумали. Это я понял, дальше рассказывай. Ну вот, пропал. И получается, сигнал о встрече подал, а сам исчез. Я уж грешным делом и домик его, того, проверить решил. Ну, проверил. Вроде все нормально. Но дело серьезное, вот я и подумал, может, вы по своей надобности его куда, мало ли, обеспокоился. Артюхин усмехнулся, вытащил папиросу, закурил. Молодец, опер. То есть про то, что обеспокоился, молодец. Но такие не пропадают, спи спокойно. Вот за это спасибо, повеселял Жеребцов. А я-то уж подумал, снимут с меня голову почем зря. Не волнуйся, объявится. Прямо как гора с плеч, товарищ начальник отделения. Тогда я спокойный, да. А вы сегодняшние известия читали? Я их вчера читал. Вчера? Растерялся Жеребцов. Как же вчера, если их... На какое-то время Жеребцов умолк, но скоро напряженное молчание сменил его повеселевший голос. А я-то сразу и не сообразил. Теперь сообразил? «Смешно получилось», — засмеялся Жеребцов. «Смешно», — серьезно повторил Артюхин. «Извини, опер, у меня тут работа». Артюхин положил трубку, вынул из кармана газету и бросил ее на аппарат. Рядом с заголовком «Храм снести, дворец построить» была помещена фотография, на которой вождь рассматривал макет Дворца Советов, сделанный Иофаном. Под жирными буквами название статьи, набранный чуть мельче под заголовок, гласил: «Конкурс завершился победой советского архитектора». С выходом газеты «Известия», в которой сообщалось о предстоящем сносе храма, забот у Артюхина прибавилось. Первонаперво он отправил официальное требование в комиссариат просвещения на формирование комиссии по музеификации. Не ограничившись письменной заявкой, посетил комиссариат лично и сориентировал людей на месте. Затем пришлось встретиться и с настоятелем храма, Нечаевым, отцом Дмитрием. К моменту совершения в Мособлисполкоме, где комиссия должна была первый раз собраться в полном составе, Артюхин планировал иметь представление обо всем, что касается взрыва. На это были свои причины. После официального заявления властей о сносе к секретно-политическому отделу для помощи в работе третьего отделения был прикомандирован полк отдельной стрелковой дивизии особого назначения при коллегии ОГПУ и инженерный батальон этой же дивизии. В состав полка входило также саперное подразделение численностью чуть менее батальона, на которое и была возложена задача подрыва храма. Для начала следовало определить, каким способом будет осуществляться взрыв. Но это решение зависело от мнения гражданских специалистов, а высказать они его смогут только после изучения чертежей сооружения. Именно гражданских, так как после первого разговора Артюхина с командиром полка Крупником, тот даже написал рапорт, что для расчета количества взрывчатки и определения мест закладок без гражданских специалистов не обойтись. Предполагалось, что этим займутся люди из управления строительства Дворца Советов, которое было сформировано в рекордно короткие сроки. Забирать документы у отца Дмитрия Артюхин отправился вместе с комполка. К церковно-причтовому дому они подъехали, когда на улице уже стемнело. Вчера Артюхин отдал распоряжение отключить все помещения и территорию храма от электроснабжения. Поэтому, войдя в дом, они оказались в коридорах здания, на стенах которого мелькали неестественно гигантские тени в длинных одеждах. Пламя свечей преломляло фигуры священнослужителей, находившихся внутри. Их проекции размазывались по стенам коридора уродливыми фрагментами, иногда оставляя внутри комнаты голову или часть туловища, отчего создавалось ощущение какого-то страшного сна. Кабинет настоятеля освещала иконная лампада и две свечи, стоящие на противоположных концах стола, который почти целиком занимала огромная толстая деревянная папка почти метровой ширины. Пламя свечей увеличило ее толщину, отчего помещение вместе с неподвижно сидящим перед столом отцом Дмитрием напоминало покойницкую. После скупого приветствия Нечаев положил руку на папку. «Этой папке больше века», — тихо проговорил настоятель. «Если комиссия найдет возможным ее сохранить, потомки скажут вам спасибо». Артюхин повернул папку к себе, внимательно рассмотрел. При скупом освещении на лицевой части деревянного фолианта с кожаными застежками четко просматривались выгравированные потертые инициалы с фамилией К.А. Тон. Увидев в глазах комполка нетерпение, Артюхин кивнул на стол. «Ознакомьтесь». Крупник раскрыл папку, вытащил оттуда чертежи. Разложив их на столе, начал быстро перебирать. Все листы добротного английского ватмана с фрагментами здания, выполненные старокитайской тушью и голландскими акварельными красками, представляли собой произведение чертежного искусства. В левом верхнем углу каждого листа красивым росчерком императора Николая I стояло «Быть посему». «Все на месте, даже царский автограф. Можно работать, товарищ Артюхин», — подытожил он, заталкивая чертежи обратно. «Подождите-ка», — остановил крупник Артюхин. Его внимание привлекла одна деталь. Чекист перебрал несколько листов, поочередно поднося их к двум свечам, которые предварительно сдвинул вместе. Затем пристально взглянул на священника. По всем углам на всех листах видны следы от кнопок. Обычно так делают, когда снимают копии. Вы можете это объяснить? Я полагал, что вам, как человеку, работающему в соответствующем ведомстве, это известно. В 1924 году по указанию бывшего настоятеля с чертежей снимали копии, чтобы отправить их в уездный город Козлов. «В Козлов?» — удивился Артюхин. «Почему туда?» «В 1873 году в этом городе по чертежам храма Христа Спасителя построили Боголюбский собор. В 18 году его закрыли, так как новая власть устроила там склад, а в 24-м складу понадобился ремонт. Без чертежей разобраться не смогли, они утерялись во время нескольких пожаров, которые пережил собор. Тогда уездные власти обратились сюда, в Москву, за помощью. Чертежи Боголюбского собора и нашего храма одинаковые, разница только в отделке». «Значит, у чертежей есть копии, и они сейчас находятся в Козлове?» Отец Дмитрий помолчал, потом заговорил. «Из-за ареста и последовавшего затем в том же году расстрела всего Причта копии отправлять никуда не стали, а просто уничтожили». Он перекрестился, повернувшись к иконе. Когда комполка и Артюхин сели в машину, Крупник швырнул свою фуражку на папку с чертежами, фыркнул от еле сдерживаемого возмущения. «Моя б воля! Я его за такие намеки прямо там же, к стенке, а вы все миндальничаете. Подумаешь, Причт у них расстреляли, а сколько золота тогда изъяли, это он, конечно, не помнит, еще издевается. Он, видите ли, полагал, что в вашем ведомстве все должны это помнить». «Это он же про кровь на руках людей намекает. Неужели непонятно?» Артюхин замолчал. Наконец, когда спиной почувствовал, как попутчик заерзал на заднем сиденье, проговорил, не оборачиваясь: «Когда мне покажется то же самое, что показалось вам, я приму решение без посторонней помощи, товарищ командир полка». И, подождав немного, добавил официальным тоном: «После окончания работы чертежи вернете мне лично. Завтра к 14:00 жду вас в управлении строительства». «Слушаюсь».